О переходе в полном сознании следует думать. Когда мысль предшествует действию, действие становится возможным. Каждодневный отход ко сну – как бы репетиция большого перехода. Упорядочение снов и пробуждение во сне сознания – преддверие к сознательному переходу. Желание утвердить явление ровно горящего пламени поддержим. Падение и взлеты – первая ступень, затем устанавливается равновесие, и пламя становится неколебимым и ровно горящим. Но, конечно, надо очень хотеть достичь этого состояния. Много теряется времени и энергии на действия аритмичные. Сознание не может пребывать в состоянии одном и том же, но все же будем у елки учиться одинаково и зимою, и летом. Неизменность утверждается в постоянстве общения, в утреннем ритме, в постоянстве молитвы и постоянстве любви и устремления. Многое может меняться в жизни ученика, но есть явления, отмеченные печатью постоянства, сущность которых протягивается в будущее за пределы данного воплощения.